Самое важное желание. Ты вообще не умеешь развлекаться. Как можно обладать такими возможностями и ничего не делать? Пожелай денег, ну хоть сотку на мороженое, а? Я покачала головой, ответила. Большая сила — это большая ответственность. Любое вмешательство может привести к неожиданным последствиям. Вот сейчас купим мороженого, а потом на обертке от него кто-нибудь поскользнется и умрет. И что тогда делать? Машка закатила глаза, бессильно развела руками, мол, ну что с тобой поделаешь? Машка моя лучшая подруга. Когда ко мне в руки попал волшебный карандаш, я первым делом позвала ее в гости, все показала и рассказала. Я не ожидала, что она сразу поверит. Но нет, нормально. Она восприняла завещание моей бабули совершенно спокойно, как ни в чем не бывало, выслушала, осмотрела футляр и инструкцию к карандашу. В инструкции было сказано, что использовать артефакт можно только в критической ситуации. Я бабушку знаю плохо, общались мало, но мне и этого хватило. Старушка мало говорила, но если заговаривала, все замирали, прислушиваясь, и все ее указания выполняли беспрекословно. Но Машка — это Машка. Она не может на месте усидеть ни минуты. Все ей любопытно, все хочет знать, все попробовать. Она не отступала. У тебя точно есть какое-нибудь заветное желание. И вообще, если тебе не понравится, всегда можно уничтожить запись. Там же сказано, что если запись смоется или сгорит, все отменится. Ну, например, может, ты хочешь стать выше ростом? Я насупилась. Это был удар ниже пояса. Когда тебе 15 и на физре равнение по росту, стоять последнее — это полный отстой. Я задумалась. А ведь и правда. Мой рост вряд ли повлияет хоть на какие-то события в этой жизни. Всего пару сантиметров. Чисто опробовать карандаш, проверить, как он работает. Глядя на мое задумчивое лицо, Машка победно улыбнулась. Все очень удивлялись, как я так быстро вытянулась и похорошела за последний год. Впрочем, у подростков и не такое случается. Гормоны, созревание и все такое. Мы с Машкой гордо шли с выпускного, привлекая взгляды прохожих. В шикарных платьях, красивые и яркие. К тому же круглые отличницы. С тех пор, как я внесла первую запись в блокнот и вживую увидела настоящее чудо, я больше не расставалась с волшебным карандашом. Он срабатывал всегда идеально. В дорогущей сумочке Дольче Габбана, которую я пожелала к выпускному платью, лежал тот самый блокнот, исписанный моими и Машкиными желаниями. Мы радостно обсуждали, как вместе поедем учиться в Москву, а может, вообще за границу. Карандаш был всемогущим. Мы смеялись, мы бесились, мы улетали в фантазии о великолепном будущем, которое нас ждет. Начался дождь. Теплый летний дождь. Но в 5 утра это неприятно. Машка сказала, «Блин, жаль, ты не можешь сейчас поменять погоду. Так хорошо гуляли. А может, попробуешь? Прикроешь блокнот от воды? Может, не будет ничего?» Я ответила, «Ты что, хочешь рискнуть целым годом желаний? Ну уж нет, я не хочу возвращать золотую медаль за учебу». Буквально за минуту дождь превратился в мощный ливень. Такое ощущение, что с неба тазик с водой на нас опрокинули. Мы завизжали, поскакали быстрее к дому. Я плюнула на все, разулась и побежала босиком. Машка же в своих высоченных каблуках от Валентина кое-как поспевала за мной. Пересекая проезжую часть, я не заметила в пелене дождя свет фар. Водитель, видимо, тоже нас не увидел из-за погоды. Он стал тормозить в самый последний момент. Я проскочила, а Машка... Удар отбросил ее в сторону на несколько метров. Я в ужасе наблюдала этот полет. Меня парализовал страх. Когда Машка приземлилась, ее тело казалось тряпичным. Она шмякнулась на асфальт, как кукла. Я очнулась, побежала к ней. Дождь еще усилился, хоть казалось уже некуда. По асфальту растекалась кровь. Ее тут же уносили потоки воды. Я боялась смотреть, но не могла. Не... Я наклонилась над телом подруги. Голова была неестественно вывернута. Руки и ноги застыли в какой-то дикой позе, как будто маленький ребенок неудачно поиграл с Барби. Как во сне, я полезла в сумку, достала блокнот и карандаш. Я свернулась, нагнулась, пытаясь спасти бумагу от дождя. Как же сделать запись, чтобы она не размокла? Надо писать на форзаце, внутри. Он не расплывается так быстро, как листы. Руки мокрые, карандаш мокрый. Предыдущие записи начинают плыть. Я вывожу на карточке внутри блокнота. Машка жива и здорова. Тряпичная кукла дергается, начинает двигаться. Одновременно на ней начинает расползаться по швам ее платье, промокшее желание с предыдущей страницы. Буквы на корочке тоже начинают плыть. Что за карандаш такой, который так боится воды? Это же не мел. Какого черта? Я обвожу свою запись. Машка жива и здорова. Водитель стоит над нами, разговаривает с кем-то по мобильному. Кажется, вызывает скорую. Может дождаться, дотянуть до скорой. Они помогут. Мое платье тоже исчезает. Сползает с меня, смывается дождем. Слава богу, хоть блокнот я честно купила. По моим щекам текут слезы. Машка приподнимается, смотрит на меня с ужасом. Она почти голая. На асфальте в луже воды и крови она видит блокнот, карандаш, осматривает себя и, видимо, начинает понимать, что произошло. Молча сидит и плачет. На Машкиных руках то появляются, то исчезают ссадины. Она вскрикивает от боли и снова замолкает. А я поднимаюсь на ноги, выпрямляюсь, ногая, дрожащая. Нижнее белье я тоже не покупала, и сумка исчезла. Но сейчас это все не важно. В руках блокнот. Бегу домой, непрерывно выводя на промокшем картоне. Машка жива и здорова. Машка жива и здорова. Добегаю до дома, дрожащими руками открываю дверь, вбегаю в прихожую, телефонный справочник на тумбочке, пишу размашисто. Машка жива и здорова. Пишу на всех книгах в доме, на всех тетрадях, которые нахожу, на обоих тоже пишу. Мама ворчит из своей комнаты. «Ну что ты там делаешь? Напилась, что ли? Ложись уже спать». В своей комнате я снова и снова пишу единственное желание, которое на самом деле важно. Одну из бумажек оборачиваю вокруг карандаша, прячу сверток в бабушкин футляр, а после падаю на свою кровать и реву. Реву из-за Машки, из-за бабушки, золотой медали за отличные оценки, платья, сумки и из-за своего роста, будь он неладен.